Его череп давно украшал бы письменный стол Франсуа Дювалье. Он знал, что американцы ненавидят клан Папы Дока почти так же сильно, как и он. Но сам Жак Мель их не любил. Он вырос в квартале Ла-Салин, самым бедным в Порто-Пренсе, среди вредоносных болотных испарений. Первое мясо, которое он попробовал, было мясом крысы. Для того, чтобы купить, его матери Жак Меля пришлось экономить. Когда доктор Франсуа Дювалье начал свою избирательную кампанию, Жак Мелю исполнилось 22 года, и чтобы не умереть с голоду, он воровал сахарный тростник и плоды манго. Устроиться на работу ему удалось только один раз. В течение 3 месяцев он был помощником повара богатых мулатов, которые кормили его объедками и платили ежемесячно 20 гурдов, то есть примерно 4 американских доллара. Однажды хозяйка заявила ему, что между неграми и собаками нет существенной разницы. Поэтому его сразу же привлекло предвыборное обещание Франсуа Дювалье положить конец господству мулатов. Сильный, как Геркулес, беспредельно жестокий и смелый до безумия, Жак Мель оказался идеальным помощником в проведении предвыборной кампании Папы Дока. У него вскоре появилась возможность показать свои достоинства. В ходе кампании понадобилось избавиться от 3 мулатов, помощников другого кандидата в президенты. В один вечер Жак Мель обошел их дома и задушил всех 3, с удовольствием наблюдая, как их глаза вылезают из орбит. После этого он стал специализироваться на распылении политических противников Франсуа Дювалье при помощи украденных со строительной площадки динамитных шашек. Тронутый такой преданностью, папа Док преподнес ему в своем кабинете его первое оружие, старый, с пятнами ржавчины и неисправным предохранителем пистолет «Стар» калибра 9 мм. Теперь Жак Мель стал полноценным человеком. Впервые в жизни у него появилась уверенность в том, что он не будет больше голодать. Пока был жив Дювалье, Жак Мель мог бесплатно брать у лавочников что душе угодно и убирать с дороги тех, кто ему мешал. Очередной вехой в его биографии стала расправа в тюрьме Форт-Диманш, где он убил палкой 6 политических заключенных мулатов, которые попытались сбежать, оглушив охранник. Их крики до утра не давали спать другим заключенным. К рассвету от всех 6 оставалось только кровавое месиво, по которому Жак Мель колотил уже по инерции. С того дня он стал внушать страх даже своим друзьям. Президент мягко пожурил его за излишнее рвение, но обойтись без него уже не мог. Ведь Жак Мель завербовал в столичную организацию Тантон Макутов особенно много людей. Главным образом обитатели квартала Ла-Салин, которые видели в нем своего и восхищались им. Все шло хорошо до той поры, пока он не осознал свое могущество. Откровение произошло благодаря истории Симоны Хинч. Это опьянило его. Ведь прежде она безнаказанно могла приказать высечь его, даже убить. Поэтому, глядя, как она лежит под ослом, он почувствовал головокружение от собственного всесилия. Он подвергал ее таким же мучениям еще несколько дней, уже не столько из садизма, сколько из желания лишний раз удостовериться в своей власти. Именно после этого случая он и стал заноситься. Месяц спустя он хапнул 40 тысяч долларов, принадлежавших государственной табачной компании, вотчине и главному источнику неофициальных доходов президента Дювалье. Разумеется, это не осталось тайной для папы Дока. Жакмель ожидал скандала, вспышки гнева, но президент был с ним еще любезнее, чем обычно. Даже подарил новенький автомобиль марки «Воксхолл». Некоторое время спустя Жакмель получил важное задание. Соблюдая строжайшую секретность, схватить прокубинских агитаторов, скрывавшихся в глухой деревне. Он должен был отправиться туда с двумя лучшими своими друзьями. Однако в последнюю минуту, руководствуясь шестым чувством, он взял вместо них двух других тантон-макутов, которых недолюбливал. Когда он послал их к дому, где предположительно скрывались кастристы, оттуда застрочил пулемет. Жакмель спрятался в соседнем доме, который быстро окружили солдаты Дювалье. Ему удалось выскочить из окна и улизнуть до того, как дювальеристы взорвали дом. Сразу после взрыва солдаты увидели бросившуюся на утек черную собаку. Гнев папы Дока был ужасен. Чтобы оправдаться, солдаты поклялись ему, что своими глазами видели, как бывший шеф Тантон Макута превратился в черную собаку. С тех пор Жакмель познал в полной мере, что такое ненависть. Уезжать из страны он не хотел.